что Отар Отарыч давал интервью не какой-то там солдатской газетенке, а главной и официальной, очень даже либеральной газете Баварии, что вел себя Отар Отарыч достойно и по-партийному, и на самые каверзные вопросы отвечал остроумно и резко, что Отар Отарыч, Отар Отарычу, Отара Отарыча. И тут тоненько, по обыкновению облегченно и торжествующе, засмеялся в тишине Филин и подмигнул Ивану Ивановичу и победно глянул на поверженного доносчика. Все обратились к Ивану Ивановичу с доброжелательными улыбками. «Ну и Арнольд», — подумал Иван Иванович с восхищением и признательностью, и тут же поставил себя на его место, отчего поступок Арнольда выглядел еще прекраснее и значительнее. Прошло несколько дней. Иван Иванович сидел перед почти завершенным романом, но сюжет расплывался, герои страдали косноязычием, и, как ни странно, сквозь этот досадный сумбур то и дело проступала респектабельная фигура Ивана Углова. Его очки в роговой оправе, за стеклами которых таилось черт знает что, и слышался его хохот, и предполагалась злодейская интрига. А Ивану Ивановичу было это совсем ни к чему. Он нуждался в покое, он хотел жить по собственному усмотрению. Жизнь ведь была одна, да к тому же короткая, и прожить ее нужно было так, как диктовала ему его собственная фортуна. Пусть не слишком снисходительная, но зато своя. И все эти давления со стороны, все эти унизительные тупики и ловушки, и лабиринты, и интриги, все это сбивало с ног, сгибало спину, и нужно было мужество, которого не было, иммунитет, которому не хватало концентрации, трезвый расчет, при котором почему-то всегда приход не сходился с расходом. Да и вот теперь этот Углов, не идущий из головы. Кто он? Что может означать стремительно выпущенный им диск с пленок домашнего производства, на котором явственно прослушиваются кухонные звучания, голоса собравшихся, звонки телефонов, позвякивание бокалов и вилок? Какие силы скромно стоят за спиной этого лондонского издателя? Диктует ли кто-нибудь ему зловещие поступки? Или он, заурядный ёрник и хохотун, празднующий свое высвобождение из социалистического лагеря? А ненависть к нему генерала Филина? Не тонкая ли игра? Уж не выстукивает ли он с помощью морзянки в Москву привычные шифры о встрече в Мюнхене? Иван Иванович сперва решил, что все это чудовищная галиматья, вздор, но напряжение не исчезло. На всем какая-то грязь, думал он, торопясь к генералу в дом литераторов, чтобы опередить возможные сигналы Углова. Грязь, что-то во всем нечистоплотное, думал он, липкое, мерзкое, думал он и посмеивался над собой и унижал себя самого. А генерал, словно предчувствуя встречу, спускался по лестнице и, наклонив голову, разглядывал Ивана Ивановича, но как победителя на недавнем секретариате, как удачника. И сказал, осклабясь: «Ну, знаешь, я вчера решил, что тебе конец, ей-богу. Но каков Арнольд? Я видел, как позеленел твой антагонист». Он торжествовал. Кто знает, какие их внутренние дела переместились с места на место, под кем из них заколебались пространства, чей нож оказался острее, кто из них после заседания опрокинул стопочку в знак восхищения фиаско соперника, а кто бил посуду с молчаливым ожесточением. Конечно, Иван Иванович не был посвящен в эти изысканные взаимоотношения писательских начальников, хотя о многом догадывался, глядя на торжествующего генерала. И тут он с несвойственной ему безжалостностью и сарказмом шепнул Филину: «Вам привет от нашего общего друга». «Кого ты имеешь в виду?» — спросил генерал строго, зная, что общих друзей у них нет. «От Джона Глоффа», — усмехнулся Иван Иванович. «Ты встречался с этой скотиной?» — прошипел генерал и лицо его покрылось красными пятнами.